В Дурмштранге что, не проходит режущих заклятий? Трейси покосилась на двоих соседей, надеясь придать случившемуся хоть какой-то смысл. Я думала, он сможет выполнить хотя бы невербальное сика. Когда Крам дрался с Гринделоу, один из них украл у него волшебную палочку, пояснила Луна, а он не умеет без нее колдовать. О, Мерлин, слизеринка даже закрыла на мгновение глаза, пытаясь понять, как из всех опытных, хорошо подготовленных магов лучше всех выступил самовлюбленный хвостун Драко Малфой. Не то чтобы она была хоть капельку расстроена победой своего факультета, но потерять свою палочку и грызть веревки зубами. И за этим придурком бегает толпа фанаток, готовых выскочить из юбок и трусиков по одному его слову. Я понимаю, Господи, что ты дал людям голову для того, чтобы они ей пользовались, неожиданно заговорил Гриффиндорец, но это был уже перебор. Дитгари, добравшийся до поселка с заложниками самым последним, какое-то время смотрел на нечто массивное и неподвижное, маячившее в стороне, после чего крайне выразительно покрутил пальцем у виска. Быстро отцепив от каменной статуи Чанг, он поднялся на поверхность. «Кто-нибудь скажет мне, что взрывохвостый крутон делает на дне озера?» — громко спросил Седрик, ведя признательно улыбающуюся заложницу к берегу. «Альфред», — потрясенно прошептал Гриффиндорец. «Они убили Альфреда, сволочи!» Совместными усилиями Трейси и Луна сумели утихомирить Кейна, который сперва хотел спасти несчастную зверушку, а потом утопить в озере весь судейский комитет, включая Дамблдора. Дэвис даже не чувствовала себя удивленной. Ну в самом деле, Радикова еще мог рисковать жизнью Гарри Поттер, как нездоровенного уродливого монстра. Как только отпущенный час истек, Делакур потребовала немедленно достать из воды Габриэль, попутно порываясь лично ринуться на ее спасение. К счастью, худшие опасения Трейси не оправдались, и русалы быстро доставили к берегу растерянно моргающую 7- или 8-летнюю девчушку, немедленно укрытую в объятиях старшей сестры, облегченно расплакавшейся. Да, вот тебе и тайная любовь. Сам факт присутствия юной Габриэль изрядно озадачивал, поскольку ее точно не было среди прибывших из Бабатона претенденток. Получается, что собственные родители сестер Делакур дали на это согласие, или были аккуратно обработаны магией и резко перестали возражать против перспективы отправить маленькую ведьму на дно озера под надежную опеку русалочьего народа. Я начинаю понимать, почему По Кейн пошел на такие ухищрения, что его даже Муди обнаружить не смог. Дэвис покачала головой, дивясь безумию, окружающему турнир, и стала наблюдать за финальным актом шоу, извлечением из озера массивной туши крутона. К счастью, чары на монстра были поставлены так, чтобы рассеиваться лишь по команде волшебника, иначе у дюжины русалов, доставивших заложника к берегу, возникли бы очень серьезные проблемы. Хагрид помог вытянуть своего питомца на берег, после чего Дамблдор снял заклинание. Взрывохвостый крутон выразил свое отношение к участию в турнире совершенно однозначно, принялся изрыгать огонь во все стороны, и лишь с помощью того же Дамблдора его удалось утихомирить и увести прочь. «И как тебе одному предлагалось поднимать и буксировать эту махину?» — задала риторический вопрос Трейси, не ожидая ответа. Кейн лишь пожал плечами и пробормотал что-то об идиотах-волшебниках. Последней спасенной оказалась волшебная палочка Крама, которую подплывшая к берегу русалка передала Дамблдору, добавив также несколько неодобрительных фраз на своем режущем слух языке. После этого директоры школ, а также два представителя министерства начали совещаться, став тесным кругом. «Дамы и господа, судьи готовы объявить свои оценки», — вышел вперед Бэгмин, после чего начал зачитывать результаты. Делакур достались 25 баллов и сдержанные аплодисменты. Сама француженка не стала выражать никакого недовольства, поглаживая младшую сестру по голове и что-то шепча на ухо. Седрик Дитгари, пришедший последним, не уложившийся в отведенный час, но не совершивший никаких явных ошибок, получил неожиданные 42 очка. Краму дали 37 баллов, хотя без Каркарова результат был бы намного ниже. Потерять свою палочку, а потом ранить спасаемую заложницу, это был настоящий провал. Лестриндж дали 23 балла, за оскорбление судей и попытку напасть на них. «Я бы за один этот факт начислил еще 10 очков сверху», — буркнул Кейн, симпатии которого были явно не на стороне организаторов, по чьей вине он был вынужден прятаться за чарами невидимости, и которые поставили под угрозу жизнь бедного Альфреда, удивительного взрывохвостого крутона и лучшего друга Гарри Поттера. Драко Малфой, извечный соперник Поттера, был награжден 47 очками и оглушительными аплодисментами. Гриффиндорский сектор, правда, хлопал исключительно для вида, но все прочие радовались искренне. Три недостающих очка явно были на совести Каркарова, которому холодный взгляд лорда Малфоя явно не обещал ничего веселого. «Я никогда не думала, что стану свидетельницей подобного», — Трейси с ехидной улыбкой посмотрела на Кейна Поттера, который громко хлопал в ладоши и выглядел искренне довольным триумфом блондина. «Чего?» — с фальшивой обидой удивился подросток. «Малфой абсолютно честно заслужил свою победу. Правда, Лестриндж засудили, но ПФФ, чего еще ждать от гадов, которые пытались шантажировать меня жизнью Альфреда? А потом, пока все вокруг радовались и поздравляли чемпионов, милый мальчик Гарри Поттер с абсолютно равнодушным выражением лица всадил в своих двух лучших друзей гриффиндорцев по обливейту». Трейси осторожно сомкнула пальцы на своей палочке, но для начала решила поинтересоваться. «А со мной что, ММ?» Кейн поскреб затылок с таким видом, будто ничего и не случилось. «Ну, я могу рассчитывать на твое благоразумие, Трейси», которая в данный момент чувствовала себя истинным воплощением слизеринского благоразумия, уверенно кивнула. «Луну с помощью стандартной Лиги Леменции допрашивать бесполезно», — растолковал Кейн. «Про тебя никто, кроме нас двоих, не знает. А Рон и Гермиона, ну, они пожертвовали собой ради своего лучшего друга. Только благодаря их самоотверженности я смог избежать участия в смертельно опасном втором этапе турнира. Мир будет помнить об их храбрости, благородстве, бескорыстии. Они еще живые», — Лавгуд потыкала в сопящего Рона пальцем. «Добить, а?» — встрепенулся Кейн. «Ой, нет, нет, не нужно. Это значит, они потом могут еще раз пожертвовать собой ради меня. Если вспомнит, как их зовут и где они учатся», — беззвучно прокомментировала Трейси, прощаясь с двумя безумцами и присоединяясь к своим одногруппницам. Она впервые подумала о том, что быть другом или девушкой Гарри Поттера — чертовски опасное занятие. И самая главная опасность – это сам Гарри Поттер, и Иеремия Кейн, или кем еще он там себя считает. Через пару дней Дэвис аккуратно собрала недостающие детали мозаики и поняла, что наглый, циничный план гриффиндорца сработал без единой накладки. Нищеброд и заучка свято верили, что прятались вместе с Гарри и Луной в лесу, а потом вернулись в замок. Полоумная радостно отвечала на любой вопрос потоком бессвязной ерунды, а Кейн продолжал твердить, что готов приложить любые усилия, дабы не участвовать в ужасном турнире. Трейси же думала, что сама готова заоблевейтить всякого, кто пронюхает об ее делишках с гриффиндорцем. На Лестриндж была похожа вовсе не Лавгуд. В воскресенье утром ученики и преподаватели с изумлением обнаружили во дворе замка статую, то самое здоровенное изваяние русала, к которому привязывали заложников. Озерные жители никак не смогли объяснить случившегося, уверяя, что все спокойно спали, а пропажу заметили только утром, как и обитатели замка. Единственным ключом к личности злоумышленника была выбитая в постаменте надпись. Здесь был Кайзер Сази. Панси Паркинсон первой объявила, что это дело рук темного мага, подбросившего имя Лестриндж в кубок, и что таким образом он заявляет о своих намерениях очистить Англию от недостойных. Ежедневный пророк сперва опубликовал статью Скитер, муссировавший данные слухи, а затем, уже на следующий день, опровержение с извинениями. К концу следующей недели вся страна шепталась об ужасных деяниях неуловимого лорда Сази, которого не способен остановить ни Аврорат, ни даже великий Альбус Дамблдор. Когда Трейси спросила Поттера Кейна о его мотивах, парень сообщил, что дело не в тщеславии или стремлении что-то доказать. Это должно было стать шуткой, понятной лишь маглорожденным. Если и так, то никто из них юмора не уловил. Примечание к части. Да, Гринджер получила заслуженный обливейт. А вот нечего маме с папой память стирать. Ангелу ее тоже не жалко. Не кормите бродячих собак. В начале марта Кайну назначили встречу. Сделал это Сириус Блэк, предложив явиться во время очередного посещения Хаксмида на окраину деревушки, в субботу, в 2 часа дня. Подросток несколько минут ломал голову над кодовой фразой «принеси столько еды, сколько сможешь», пока не сообразил, что она означала «дельце намечается горячее, захвати защитных артефактов и лечебных зелий, сколько поместится». Приятно заинтригованный, он решил запастись также едой, флягой с водой и парой гранат, осколочной и зажигательной. Роль боевых артефактов и лечебных зелий ангел мог исполнить самостоятельно. Рона и Гермиону привлекать смысла не было. Они все еще наслаждались ролью лучших друзей Поттера, которых он решил спасти от участия в турнире, но всякое желание тратить на них время у Каина пропало окончательно. Они были заурядными, скучными детьми. Уизли счел удачной идеей оскорбить ту самую слизеринку, с которой ангел просил не ссориться, а Грингер в очередной раз принялась доказывать чужаку, что он поступает неэтично. Каин считал себя очень этичным, совестливым и порядочным. Просто все данные качества у него были ангельскими, а потому с человеческими почти не пересекались. Выслушивать нотации по этому поводу от соплячки, которая вряд ли успела убить хоть одного врага, он больше не собирался. Они были столь же предсказуемыми и скучными, как Малфой, который после своего неожиданно яркого выступления окончательно загордился и пытался заставить Каина расплакаться от осознания своей трусости и никчемности. Ангел отмахнулся от назойливого блондина, предложив лучше поведать, отчего так разозлилась его тетушка-пожирательница, что у нее чуть пена изо рта не пошла. Драко то ли не знал, то ли нашел-таки в своей голове третью извилину, но на провокационный вопрос отвечать отказался. Каин не слишком огорчился, поскольку после встречи с Сириусом планировал получить информацию из первых рук. Было у него подозрение, что речь идет именно об очередной грязной тайне чистокровных. Скитер, получившая выговор после политически несвоевременной заметки про мистера Сази, временно переселилась в ведьмовский еженедельник, выпустив статью о любовных терзаниях Грингер, которую ангелу немедленно зачитали его замечательные и преданные друзья. Каин с удивлением узнал, что ему недавно разбили сердце, а бедный Виктор Крам, новая жертва роковой Гриффиндорки. Остальное он вообще не стал слушать, решив, что даже оскорбления с ней посодержат больше ценных сведений, чем эта чушь. Увы, но именно пятничный урок зельеварения был омрачен стычкой со стремительно утрачивающим адекватность деканом Слизерина, додумавшимся обвинить невинного агнца Гарри Поттера в воровстве. Нет, Каин воровал всю жизнь и прекращать это замечательное занятие не планировал. У банков было очень много денег, у военных – оружие и взрывчатки, а Господь завещал делиться с нуждающимися ангелами. Но обвинять его в краже дурацких ингредиентов для зелий, Каин даже не стал вступать в перебранку, сообщив мужчине, что если тот считает его виновным, то пусть вызывает Авроров, и заодно признается в том, что взрослого мага смог обворовать четверокурсник-недоучка. На этом моменте их прервал ввалившийся в класс Скаркаров, который не смог придумать ничего удачнее, чем потребовать от Снейпа прервать урок и уделить ему все свое внимание. Услышав подобное заявление, Каин покинул помещение, стоило прозвенеть звонку. Он был по горло сыт подростковыми романтическими метаниями и не желал смотреть на то, как два взрослых мужика пытаются высказать друг другу свои чувства. Тем более, что там и чувств-то никаких толком не было. Снейп уж точно не испытывал к директору Дурмштранга ничего, кроме злости и презрения, а тот был испуган до полусмерти. Ну да, будешь тут бояться, если сперва оказался в черном списке у Лестриндж, а потом и Малфою нагадил. Трейси без малейшего энтузиазма тащилась за Кейном и Лавгуд, проклиная тот момент, когда заговорила с подсевшим к ней на первом этапе подозрительным третьекурсником. Подросток, к слову, сегодня пребывал в личине Кейна, изменив свой облик до неузнаваемости. Дэвис было не слишком интересно знакомиться с необычным человеком, которого они шли навестить, но она знала, что предложение прогуляться в Хаксмит подразумевало только один вариант ответа с ее стороны. Ей еще повезло, что все встречающиеся им ученики проходили мимо, больше занятые своими делами, чем попыткой выяснить, куда это два слизеринца идут в компании полоумной. Даже шедшая навстречу Паркинсон лишь скользнула по троице равнодушным взглядом и отправилась дальше, в тысячный раз пересказывая своей свите историю романтического спасения со дна озера. «Куда мы вообще идем?» – встревоженно поинтересовалась Трейси, когда они очутились в частном секторе Хаксмида, где не было видно ни одного знакомого лица. Да и вообще, извилистая улочка выглядела подозрительно пустынной. «Должны быть почти на месте», — отозвался Кейн, осматриваясь по сторонам. «Держите палочки наготове и будьте готовы бежать, если заметите что-то неладное. Смотри, собака учится читать», — Лавгуд показала на крупного черного пса, мусолившего старый газетный выпуск и недружелюбно косившегося в их сторону. «Сдается мне, это правильная собака», — кивнул Гриффиндорец. Трейси недовольно покосилась на него и увидела, как Кейн нацепил очки обратно, взъерошил волосы, провел рукой по лицу и за пару мгновений, безо всяких взмахов волшебной палочкой, вернул себе нормальный облик. Собака от такого зрелища подпрыгнула, громко гавкнула, выронив газетные листы, после чего развернулась и побежала прочь, в пустошь, примыкающую к поселку. «Нам туда», — уверенно заявил Кейн, указав рукой, «потому что туда побежала бродячая псина, напуганная твоими фокусами», — покосилась на него Трейси. «Да», — кивнул нахал, — «это волшебный черный пес», — торжественно провозгласила Лавгуд. «В полнолуние он превращается в человека и защищает обычных людей от оборотней, КХМ». Кейн покачал головой. «Короче, пошли за ним, и не убирайте палочки далеко. Я в последнее время не доверяю даже прогнозу погоды на следующий месяц. А Альфреду?» – поддела его Дэвис. «Альфреду я без малейших колебаний готов доверить даже жизнь», – уверенно провозгласил подросток. «Своего злейшего врага. Он надежен, как просроченный динамит». Трейси начала подозревать неладное еще до встречи со странной собакой, но теперь ее подозрения превратились в абсолютную уверенность. Они уже давно покинули поселок, пересекли пустоши и уперлись в предгорье. Чертова псина продолжала бежать впереди, жизнерадостно махая хвостом и периодически оглядываясь. Она вела их за собой, легко лавируя между крупными валунами, усеивающими землю. Когда собака стала взбираться по узкой тропинке, ведущей вверх по горному склону, слизеринка осознала, что с нее хватит. «Довольно», — рявкнула она, вытащив волшебную палочку и направив на Кейна. «Знаешь, если собрался похитить меня и убить, то я не нахожу это смешным». Она отошла назад, держа в поле зрения недоумевающую Лавгуд. «Или ты сию же минуту объясняешь, куда и зачем мы идем, или я возвращаюсь назад в Хаксмит». «Я думаю, ты права, подросток, ни капли не испуганный», — ответил ей серьезным взглядом, затем повернулся и посмотрел на остановившуюся собаку. «Спи, сейчас же». Трейси недоверчиво моргнула. Или шавка была дрессированной, или гриффиндорец усыпил ее безо всякой палочки. Последний вариант был вероятнее, она уже видела подобный трюк, проделанный с Уизли и Гринджер. «Спи, сейчас же». «Интересно, зачем он это сказал еще раз? Я так темно и спокойно. Какого черта, Поттер?» Вскинулась Дэвис, обнаружив, что лежит на холодной земле, а над ней плывут облака. «Тьфу, Кейн». Поднявшись на ноги, она обнаружила, что находится на лесной прогалине, рядом журчит ручеек, а еще тут же обретаются двое чокнутых и дурацкая псина, и что у нее нет волшебной палочки. «Вот-вот», — согласился гриффиндорец. «Какого черта, Сириус? Какого черта, Дэвис?» Попыталась замкнуть круг из вопросов Лавгуд, потом нахмурилась. «О, ты спрашивал не меня, или меня теперь зовут Сириус, твою, КХМ? Ой, мамочки, я знаю фамилию человека, которому принадлежит это имя». Поттер рехнулся. «Нет, он окончательно и бесповоротно спятил. Я умру. Я всего на четвертом курсе и даже не узнаю, какие оценки получу на СВ. Я умру. Черный пес встряхнулся, мотнул головой, а затем превратился в тощего человека со спутанными отросшими волосами и горящими безумием глазами. Лицо с фотографий. Смертельно опасный темный маг. Тот, кого не смогли удержать дементоры Азкабана. Предатель. Правая рука темного лорда, человек, из-за которого погибли родители Гарри Поттера, Сириус Блэк. Проклятие, Гарри, как ты исхитрился так ловко меня вырубить, что я даже ничего не заметил. Безумец покачал головой и негромко рассмеялся. Старею, видимо, рефлексы уже не те, что в молодости. А где Рон с Гермионой и кто эти две юные леди? Луна Лавгуд, третий курс Рейвенкла, природный легилимент. Гений, один из двух авторов общей теории гиперпространственного перемещения, представил блондинку Гриффиндорец, после чего кивнул на застывшую от ужаса вторую девочку. Трейси Дэвис, четвертый курс Слизерина, информационный брокер и просто моя хорошая знакомая. Девочки, позвольте представить вам моего крестного отца Сириуса Блэка. Как и в случае с мальчиком, который выжил, большая часть газетных историй о нем – полная чушь. Что значит большая? Возмутился убийца, отбросив с лица спутанные пряди. Да там вообще ни одного слова правды нет. Ну, тебя зовут Сириус Блэк, и ты бежал из Азкабана, заметил гриффиндорец. Хорошо, с этим не спорю, весело ухмыльнулся пожиратель смерти. Трейси в это время тихонько отползала назад по траве. Кричать и звать на помощь было бессмысленно, но если ей удастся добраться до деревьев, то может быть. Эй, ты в порядке? Блэк приблизился к Трейси, а затем подал руку, продолжая непринужденно улыбаться. Вся побледнела. «Спасибо», — автоматически отозвалась Дэвис, принимая руку и поднимаясь на ноги. «Я ММ, Сириус, слушай, я бы хотел прояснить самый интересующий вопрос», — твердо спросил Гриффиндорец, переключая внимание убийцы на себя. «Зачем попросил встретиться с тобой и куда ты нас тащил? Прогулки по горам, это забавно, но мне жалко Трейси и Луну. А где мы?» Блэк поморщился. «Ладно, по порядку. Я хотел обсудить с тобой происходящее в Хогвартсе и ситуацию с турниром. Узнать, что там у вас реально творится. Пытался связаться с Дамблдором, но тот все больше вытягивал из меня информацию про дражайшую Беллу, а сам отмалчивался. Так и не удалось выяснить, кто подбросил дополнительные имена в кубок. Мне не сообщали», — подросток качнул головой. «Сириус, зачем и куда ты вел нас?» «Да в пещеру, где я отсиживаюсь». Недовольно посмотрел на него пожиратель смерти. «Мерлина ради, Гарри, ты что, подумал, что кто-то организовал на тебя засаду, использовав мой облик? Ох, ладно, извини, но ты меня тоже изрядно сбил с толку, когда пришел под маскировочными чарами и с двумя незнакомыми девочками, еще и со слизеринским галстуком. Я сам так лихо водить окружающих за нос наловчился только к концу курса шестого, когда КХМ, не будем об этом». «Ясно», — хмуро кивнул Гриффиндорец. «А продукты? Да голодал я тут питаться всякими огрызками, которые мне кидают местные». Блэк повысил голос, потом махнул рукой. «Ладно, не принес, так не принес, не бери в голову». «Что значит не принес?» — взвился подросток, сбрасывая с плеча небольшой рюкзак. «На, смотри». На земле очутилась гора странных металлических объектов и цветастых упаковок, фруктов и булочек. «Ты мог вообще по-человечески написать, какая тебе нужна еда? Для долгого перехода через необитаемую местность или на пару дней, консервированная или свежая, что ты вообще любишь есть?» «Сириус, черт тебя побери, мы с тобой более-менее нормально разговаривали всего один раз, и ты теперь считаешь, что я понимаю, что ты хотел сообщить этой своей туманной фразой: тащи еды побольше? Да откуда я знаю, мать твою, может это ваш мародерский кодовый язык о том, что меня ждет засада? Гарри, я...» Мужчина примирительно поднял руки. «Эй, успокойся, ладно, спасибо за еду и да, извини, я тогда беспокоился о том, что письмо может попасть в чужие руки». «Сириус», — угрожающе прорычал Кейн, пытаясь нависнуть над пожирателем смерти, невзирая на значительную разницу в росте. «На кой хрен ты вообще пишешь мне? Почему не Рону или Гермионе? Да мою переписку отслеживают все, кому не лень. Дамблдор, Министерство, Рита Скитер, Драко Малфой, Аргус Филч. Да распоследний первокурсник будет рад узнать, что же пишут знаменитому Гарри Поттеру. И ты волшебник или нет? Почему я вообще должен таскать тебе еду? Где твоя палочка? У тебя вроде бы имелся колоссальный счет в Гринготтсе, с которого ты мне молнию купил. Почему ты не можешь себе заказать доставку еды на дом? Почему ты, наконец, не шарахнешь конфундусом какого-нибудь жирного Макгла и не отберешь у него еду? И бумажник, да почему вообще я должен тебе об этом рассказывать?» Трейси только могла ошарашенно моргать, пока перед ней разворачивалось невозможное зрелище. Щуплый четверокурсник отчитывал матерого убийцу, а тот даже не мог вставить ни одного слова. Где-то через минуту подросток выдохся и злобно посмотрел на Блэка. «У тебя три попытки объяснить мне, как ты ухитрился довести себя до состояния ходячего скелета, почему ты питаешься объедками и живешь в чертовой пещере». Первая попытка была провальной. Кейн заявил, что министерство не способно разыскать даже свою задницу, не то что толкового мага, который залег на дно. И текущая ситуация с турниром, в котором выступает пожирательница смерти, наглядно это доказывает. Кроме того, всегда можно спрятаться у магглов, изменив свой облик или задурив им голову. Вторая попытка оказалась еще хуже. Блэк сослался на Дамблдора, просившего его не рисковать. На этом моменте глаза Трейси полезли на лоб, потому она окончательно перестала понимать, что вокруг происходит. «Может, и сами знаете, кого никогда не существовало, а это все было большим розыгрышем, и родители Поттера живы, а Дамблдор – темный лорд Англии». В любом случае, Кейн отреагировал еще хуже, заорав, что Дамблдор и в страшном сне не мог представить, что Блэк на основании услышанного решит заморить себя голодом и подохнуть в лесу. И сейчас директор устроил бы Сириусу еще большую взбучку, чем крестник. На третьей попытке пожиратель смерти сдался и стал покорно кивать, выслушивая инструкции Гриффиндорца. «Луна», — тихо окликнула Дэвис блондинку, — «ты можешь мне пояснить, что тут вообще творится? Ты хочешь знать, почему Сириус Блэк нас всех не убил?» Лавгуд слегка нахмурилась. «Мне кажется, потому что он никакой не преступник. На фотографии в газете он вовсе не выглядел злым или жестоким, скорее очень несчастным». «А, конечно», — Трейси медленно кивнула. «Да, та фотография, с которой скалился хохочущий безумец. Естественно, Луна сочла его глубоко несчастным человеком, который и мухи не обидит. Гарри». Блэк внимательно смотрел на двух девочек. «Слушай, а что ты им успел про меня рассказать?» «Да ничего», — пожал плечами подросток. «Я вообще после того письма не был уверен, что мы встретим именно тебя, а не засаду из десятка темных магов. И они сейчас думают, что находятся в компании самого разыскиваемого преступника Англии». Мужчина медленно потер переносицу. «Я думаю, Гарри, надо сначала объяснить им обеим реальную ситуацию, пока они не начали швыряться в меня заклятиями, как тогда, в визжащей хижине». «Не парься», — Кейн пожал плечами. «Ситуация под контролем. Я отобрал у них волшебные палочки, а тебе все это время держал под прицелом. Просто на тот случай, если ты все-таки решил сойти с ума и попытался бы нас убить. Гарри, я бы никогда». «Сириус», — перебил его подросток, — «с тех пор, как началась эта история с треклятым турниром, я абсолютно доверяю только одному живому существу – Альфреду». «Кто такой Альфред?» «Удивительный взрывохвостый крутон», – подняла руку Луна, довольно улыбаясь. После чего обе девочки выслушали поразительную историю о четырех друзьях-мародерах, о верности и предательстве, отваге и трусости, самопожертвовании и вопиющем идиотизме. Во всяком случае, Дэвис решила, что в первую очередь история о предательстве семьи Поттеров поражает уровнем бредовости. Не потому, что девочка не могла поверить, но потому, что была слизеринкой и никак иначе не могла воспринимать подобное гриффиндорство высшей категории. «Мистер Блэк», — она немедленно исправилась. «Простите, лорд Блэк». «Да, Сириус, я», — раздраженно отмахнулся мужчина. «Никогда не мог вытерпеть всю эту ахинею чистокровных». «Сириус», — осторожно кивнула Трейси, — «я просто хотела уточнить. Вы сказали, что никто не подумал бы, что Петтигрю может быть хранителем. Это не потому ли, что он и впрямь совершенно не подходил на эту роль?» Мужчина мрачно выдохнул, и она на миг подумала, что перегнула палку. «Я осознал это в полной мере, когда смотрел на труп своего лучшего друга», — проговорил Блэк. «Да, ты права, и Дамблдор тогда был прав. Все были правы, кроме нас. Об этом легко судить сейчас, когда уже знаешь, чем все обернулось. Сириус, это именно та причина, по которой на встречу с тобой я привел не своих лучших друзей Рона и Гермиону, а ненормальную Рейвенкловку и подлую слизеринку», — в тон ему отозвался Кейн. «Если мне нужно будет залезть в логово дракона или украсть у министра Фаджа его дурацкую шляпу, то я всегда могу рассчитывать на любого из гриффиндорцев. Но если речь идет о непонятных мутных делах, вроде того, как меня пытались впихнуть в один турнир с пожирательницей смерти, то я скорее положусь на Трейси и Луну. Первая официально со мной вообще не знакома, мы только иногда налетаем друг на друга в библиотеке, где она меня больно лупит локтями по спине. Вторая вообще считается сумасшедшей, и если случайно проговорится, то ей никто не поверит». Они обсуждали ситуацию вокруг турнира еще некоторое время, а потом Трейси наконец-то узнала, что произошло на втором этапе с Лестриндж. Как выяснилось, домовой эльф Кричер принадлежал семье Блэк и был любезно предоставлен в распоряжении Дамблдора никем иным, как последним живым представителем этого рода. Сириус сам предложил его на роль заложника, когда они с директором пытались понять, кого можно выбрать. Первой кандидатурой, ясное дело, был покойный темный лорд. Второй – Рудольфус Лестриндж, еще один смертельно опасный преступник, сидящий в Азкабане. Третий – нарцисса Малфой, которую тоже было неразумно подпускать столь близко к родной сестре. На этом кандидатуры кончились, потому что все существование Беллатрикс было посвящено исполнению воли темного лорда, и даже на собственного мужа времени почти не оставалось. Вот тут Сириус и вспомнил про старого домового эльфа, который до сих пор восхищался хозяйкой Беллой. Очевидно, что мадам Лестриндж, обнаружив на дне озера прислужника семьи Блэк, пришла в не самое хорошее расположение духа и кинулась убивать судей, но была вовремя обезврежена бдительными аврорами. Трейси слушала рассказ изможденного мужчины, стараясь не пропустить ни одного слова, а внутри тихонько выла от отчаяния. Это были не какие-то глупые школьные сплетни, а истории, способные при правильной подаче потрясти Хогвартс до основания. Брошенный в Азкабан без шанса на судебное разбирательство глава древнейшей и уважаемой чистокровной семьи, бродящий на свободе анимак-убийца Питер Петтигрю. Мрачная история крушения семьи и карьеры Бартимиуса Крауча, сплавленный к макгловским родственникам и забытый на 10 лет мальчик, который выжил. Вот только ничего из этого нельзя было использовать без выхода на фигуры уровня главы ДМП или лидеров фракции Визингамота, и не было твердых доказательств, с которыми можно пойти к ним, только болтовня сумасшедшего Блэка, которому Трейси, разумеется, верила. Она за эти годы превосходно научилась отличать самое искусное вранье от правды, даже если та на первый взгляд казалась откровенным бредом. Что еще страшнее, от всей истории за много миль разило грязными политическими махинациями, а потому секретность была наивысшим приоритетом. Если кто-то проболтается, то стертая память – это самый мягкий вариант. Так можно спускаться после уроков по лестнице, споткнуться, упасть и очень неудачно сломать шею. Я бы хотела попросить, чтобы информация об этой встрече осталась строго между нами, тихо попросила Слизеринка. Это довольно опасные знания. Ну, если Гарри ручается за тебя и Луну, начал Блэк. Сириус, речь о тебе идет, перебил его подросток. Не говори об этом Дамблдору, профессору Люпину, своему отражению в зеркале, вообще никому. Я спокоен за Трейси именно потому, что об ее связи с Гарри Поттером известно только 4 присутствующим здесь людям. Луну считают безобидной сумасшедшей, с которой я общаюсь из жалости или отчаяния. И я намерен поддерживать эту иллюзию максимально долго, потому что это лучший способ не подвергать их опасности. Так что, он ткнул пальцем в направлении мужчины, этой беседы вообще не происходило. И Иеремии Кейна не существует, Сириус Блэк прячется в тропических лесах Амазонки, Трейси Дэвис презирает гриффиндорцев, а Луна витает в облаках. Луна витает над облаками, поправила его Рейвенклавка. Хорошо, Гарри, я тебя понял, Блэк поморщился. Не беспокойся, я не собираюсь докладывать об этой беседе Дамблдору. Он меня первого за хвост повесит, потому что запретил привлекать к себе внимание и вообще приближаться к территории Хогвартса. Список того, что он мне запретил, вообще на один пергаментный лист не поместится. И кто такой Иеремия Кейн? На лесной прогалине на некоторое время воцарилось молчание. Он, показала на гриффиндорца Луна, а почему вы его называете Гарри Поттером? В самом деле, пробормотал озадаченный мужчина. Почему, господа лунатик, червехвост, мягколапый сахатый, непонятно к чему выдал подросток, ничего не напоминает, господин Иеремия Кейн? Удивленно покосился на него Блэк. Нет, нет, просто Кейн, поправил его гриффиндорец, улыбнувшись. Никто не зовет меня Иеремией, это слишком вычурное имя. Наша скромная группа, Кейн, полоумная и болтунья, вздохнув, призналась Трейси. На Слизерине мне прилепили кличку болтунья, но это вовсе не означает, что я не умею держать язык за зубами. Просто я еще с первого курса занялась сбором разных любопытных слухов и передачей их нужным людям. Они разговаривали еще долго, обсудив прошлое Каркарова, чей страх перед Лестрейндж теперь стал для Трейси абсолютно понятен. Коснулись истории с появлением пожирателей смерти на финале чемпионата по квиддичу и запущенной темной меткой. Ну да, а газеты уверяли, что там был глупый розыгрыш пьяных хулиганов. 1,5 десятка лет назад те же хулиганы оставили бы за собой десятки трупов. Когда тени между деревьев стали сгущаться, они решили закругляться и отправились к выходу из зарослей, следуя за Кейном и Луной. Эта парочка ненормальных, как выяснилось, отлевитировала Сириуса и Трейси в ближайший лес, подальше от посторонних глаз. Слизеринка даже не стала лишний раз ругаться по этому поводу, поскольку обратная дорога до Хагсмида оказалась куда короче, чем если бы им пришлось топать от предгорий. Сириус вновь обернулся крупным черным псом и бегал вокруг них кругами, жизнерадостно размахивая хвостом. «Завтра примерно в это же время жди меня возле той тропинки, которую ты показывал», на прощание сказал ему Кейн. «Я притащу чего-нибудь посерьезнее, чем сегодняшний перекус, пока ты в этой глуши окончательно не одичал и не подхватил блох». Пес возмущенно гавкнул, явно протестуя против последнего обвинения, и унесся прочь, в сторону своего убежища. «И это мой крестный отец», печально вздохнул подросток. «Аристократ, глава старинного рода, питается выброшенными на свалку объедками и бегает перед девушками без штанов. У меня есть прекрасный пример для подражания». На следующий день, пока ученики Хогвартса рассматривали статую русала, похищенную со дна озера зловещим лордом Сази. Сириус Блэк изучал доставленные ему крестником рюкзаки и сумки, забитые туристическими принадлежностями, а также новой партией консервов, фруктов, таблетками для обеззараживания воды, теплой одеждой, спальным мешком и множеством прочих вещей, которые ни один нормальный школьник не смог бы раздобыть за неполные сутки. И еще там были две волшебные палочки, честно украденные, если верить приложенной записке, и книга из библиотеки замка по продвинутым маскировочным чарам, и мешочек с 50 галеонами, и три хрустящие пачки магловских бумажных денег. Конклюв, Сириус грустно посмотрел на своего верного гиппогрифа. Я даже не знаю, гордиться мне своим крестником и его помощницами или ужасаться. Нас было четверо, мы были анимагами и только что закончили шестой курс, когда провернули подобное. Может быть, им Рон и Гермиона тоже помогали, или Дамблдор. Короткая глава о том, как бороться со спамом и спамерами. В понедельник за завтраком Каин случайно спас свою лучшую подругу, неумную и веселую ассистентку Лавгуд, и неизобретательную и отважную разведчицу Дэвис, а шумную и надоедливую Гермиону Гринджер. «Чего ты там высматриваешь?» Рон оторвался от копченой рыбы и посмотрел на Гриффиндорку, которая в свою очередь следила за кружащими под потолком почтовыми совами. «Я подписалась на ежедневный пророк. До смерти надоело узнавать обо всем от слизеринцев», — заявила девочка, явно ожидая, что все кругом ахнут и начнут возносить хвалу ее гениальности. «Ну и дура», — констатировал ангел. «Во-первых, чтобы в пророке отделить правду от вранья, нужно самому быть слизеринцем. Во-вторых, тебе все равно там читать не о чем, раз ты только на четвертом курсе спохватилась. В-третьих, у тебя был шанс подружиться с Трейси, но ты выбрала Уизли. Хотя я и стер тебе память об этом. Это не газета», — уныло вздохнула девочка, когда к ней опустилась сперва одна сова с письмом, а потом еще четыре пернатых почтальона. «Это спам», — буркнул Каин, которому слабо верилось, что ей могут прислать что-нибудь интересное. «Да что за...» — начала Гермиона, забирая письмо у серой совы, открывая и принимаясь за чтение. «Ну знаете», — воскликнула она, густо краснея, «а во, и впрямь спам». Про увеличение длины и упругости волшебной палочки, судя по ее реакции. «Чего там?» — спросил Рон. «Да так, глупости всякие». Она бросила письмо вопросительно посмотревшему на нее Каину, и тот заметил, что оно не написано от руки, а составлено из печатных букв, видимо, вырезанных из ежедневного пророка. «Ах ты, паршивка, Гарри Поттер заслужил лучше. Уходи, откуда пришла, к маглам». Иными словами, кто-то из младшекурсников с Хаффлпаффа. Слизеринцы использовали бы зачарованное перо, меняющее почерк. Рейвенкла не занимался такими глупостями. Гриффиндор не умел писать без ошибок. «Они все такие же, как это», — воскликнула Гермиона, открывая письма одно за другим. «Гарри Поттер достоин лучшего. Кипеть тебе в лягушачьей икре. Ой, акция, блин», — проворчал ангел, выхватывая у нее из рук последнее сообщение. «Гермиона, ты когда-нибудь слышала о письмах с белым порошком?» «Что? Ладно», — чужак устало вздохнул. «А о бомбах, отправляемых в посылке и взрывающихся у тебя в руках?» «Что?» «На этот раз до маглорожденной идиотки дошло. Ты хочешь сказать, что там находится нечто магическое, а в предыдущих четырех письмах были угрозы и оскорбления?» Каин снисходительно ухмыльнулся и протянул ей конверт обратно. «Можешь открыть, но только после того, как я закончу завтракать и отойду хотя бы метров на 10-15. А еще лучше, собери всю эту макулатуру и отдай профессору МакГонагаллу с просьбой проверить на проклятие из глазы. Тебе явно пишут малолетние чистокровные дуры, а они могут додуматься запихать внутрь что-нибудь, способное искалечить или убить человека». Упоминание фамилии декана возымело нужный эффект. Лицо Гермионы просветлело, исполнившись благоговейного трепета перед авторитетной пожилой ведьмой. Быстро закончив трапезу, она собрала письма и унеслась в нужном направлении. Догнав товарищей, направляющихся на урок, она поблагодарила Каина за своевременное предупреждение. «Так что, там действительно было какое-то проклятие?» — поинтересовался Рон. «Да», — Гриффиндорка помрачнела. «Буботубный гной, причем концентрированный. Это просто ужасно. Как ты вообще заметил?» Письмо выглядело совершенно обычным. «Слушай, чистокровных детей учат определять яды в подаваемой пище еще до Хогвартса, и не открывать подозрительные письма в принципе, Каин рассеянно пожал плечами. «Мне казалось, Рон говорил тебе об этом тоже, Рон». Грозно уставилась на рыжего балбеса девочка. «Что?» – запаниковал тот. «Мне моя мама сказала только о том, что если я не буду отвечать на ее письма, то она лично приедет в Хогвартс и устроит мне веселую жизнь. Но да, я бы не стал открывать неподписанные конверты». Фред с Джорджем надо мной еще до Хогвартса подшутили похожим образом. Я потом 3 дня с копытами мучился. На ногах еще ничего были, а вот на руках, ясно. Гриффиндор покачала головой. Это все явно из-за той статьи. Какой статьи? Насторожился Каин. Даже ему было интересно, что должны были написать, чтобы привлечь такое внимание к очередной маглорожденной Гриффиндорке. В ведьминском еженедельнике, напомнила ему Гермиона, ту, где Скитер рассказывала, что я бросила тебя ради Крама. Ты бросила меня ради Крама? Ангел почесал затылок. Гермиона, мы с тобой, по-моему, даже ни разу не целовались. Гарри, это не повод для шуточек. Щеки девочки порозовели. Скитер там насочиняла кучу всякой ерунды, а все вокруг ей поверили. Дружище, а почему тебе не приходило писем с проклятиями, когда в пророке писали, что ты явился на бал в магловской одежде и выставил себя и весь Хогвартс на посмешище? Осведомился Рон. Ты мне тоже писал? Поинтересовался Каин. Нет, уши Уизли предательски залили, но кто-то ведь должен был. Директор Дамблдор сказал, что первые письма с проклятиями, смертельными, мне начали приходить через 3 дня после гибели Волдеморта. Ангел равнодушно шевельнул плечами. Он настроил чары так, чтобы они уничтожали такие сообщения. Круто, восхитился Рыжий. Вместе с совами, добавил Каин. А нет, Пигвиджин, он так и не вернулся. То есть, ты отправлял мне письмо с проклятием, невозмутимо констатировал Ангел. Рон Уизли, возмутилась Гермиона, пылая праведным гневом. Никакого письма не было, защищался Рыжий, и там точно не было проклятия. Гермиона, ну ты сама говорила, что Гарри в последнее время ведет себя, как настоящая задница. Я никогда не говорила подобного. Протестующе взвизгнула девочка, чьи уши тоже подозрительно порозовели. Да идите вы к Дамблдору. Обиженно буркнул Каин и сбежал от них на урок гербологии. Нужно было потом объяснить рыжему болвану, что заклинание безвозвратно уничтожало только письма, а сов и прочих пернатых переправляло в специально обустроенное помещение в недрах Хогвартса. Директор лично проводил с птицами воспитательные беседы, рассказывал им о недопустимости служения силам тьмы, после чего вербовал в ряды школьных почтальонов. В конце концов, как еще Дамблдор мог отучить раскаявшихся пожирателей смерти и прочих идиотов от привычки забрасывать маленького ребенка тоннами корреспонденции? Новые почтовые совы стоили намного дороже листа пергамента. После гербологии последовал урок у Хагрида, который закончил рассказывать про дурацких рогатых лошадей, питающих иррациональную неприязнь к Гарри Поттеру, и приступил к новому виду – нюхлерам. Окинув их осторожным взглядом и не обнаружив ни клыков, ни когтей, ни ядовитых жал, Каин заподозрил неладное. Милые и дружелюбные зверюшки старательно изображали из себя живые золотоискатели и не пытались никого убить или искалечить, так что к концу занятия ангел окончательно разнервничался и даже начал парить в паре миллиметров над землей. Рон выбрал крайне неудачный момент, чтобы после урока начать зудить над ухом о каком-то лепреконском золоте, которое он был должен еще аж настоящему Гарри Поттеру. «Так иди и ограбь Гринготтс, идиот!» — оглушительно рявнул на него Каин. «Или устройся подрабатывать летом, или попроси кредит у Малфоя. Что ты от меня-то хочешь?» После чего Рон и Гермиона сочли себя смертельно обиженными и перестали с ним разговаривать. Аж до вечера, когда потребовали извиниться. Потом они не разговаривали с ним до четверга, а у бедолаги Невилла до самых выходных нервно дергался левый глаз. Каин потом перед ним извинился за выплеск негативных эмоций. Со среды к потоку спама для Гриффиндор присоединились письма в опилке. Первая даже успела проорать: «Ты, уродли!» Потом Каин его сжег невербальным инсендиа и проделал то же самое с остальными сообщениями. А после завтрака подошел к Дамблдору, объяснил ему ситуацию. Директор, как и любой адекватный человек, не знал и не желал знать о существовании ведьминского еженедельника, и попросил о посильной помощи. Утром четверга писем для Гриффиндор не было, на Хогвартской совятне появились новые обитатели, а Гарри Поттера, переживающего кризис переходного возраста, великодушно решили простить. Сама Гермиона после этого решила посвятить свою жизнь крестовому походу против Скитера и выяснить, как то и удается быть в курсе всех сплетен Хогвартса. Рон в очередной раз поступил, как настоящий друг, в своем понимании, заявив, что не желает в это ввязываться. Каин равнодушно пожелал удачи и прозрачно намекнул девочке проверить себя и окружающих на предмет установленных жучков. Гениальная Грингер выдала в ответ лекцию о том, что магловская техника в принципе не может функционировать рядом с Хогвартсом, и гордо удалилась. «Ну и дура», – пожал плечами ангел, поправляя под мантией превосходно работающий кассетный плеер с заряженным в него альбомом «Рамштайн». Скитер давно оставила его в покое, когда он еще в конце января снял с себя зачарованного жучка и отчетливо заявил, что при следующей попытке сунуться в его личную жизнь сначала раздавит бедное насекомое, а потом и до нее доберется. Примечание к части. Я знаю, униформа Риты Скитер весьма полезна для шпионажа, но почему большинство фикрайтеров и сама Роулинг упрямо обходит вполне типичную реакцию человека, раздавить надоедливое насекомое? Каин не стал убивать жучка именно потому, что для него, это имущество Скитер. Если бы он не смог засечь ее магию, то размазал бы назойливое насекомое по ближайшей стене, даже не задумываясь. П.С. Показатель вездому Гермионы в каноне еще ниже, чем у Каина. А у ангела он равен то ли нулю, то ли минус единице. Он загнал все доступные очки в Луцк. Кого успел съесть Альфред? Сегодня в 9 вечера прошу вас прибыть для отработки на поле для квиддича, холодно заявила ему МакГонагалл на одном из своих занятий. Каин, у которого отработки тянулись аж до конца учебного года, флегматично кивнул, показывая, что услышал. Проверять состояние метел и прочего спортивного инвентаря ему приходилось уже не первый раз. Квиддича нет, оборудование используется только для уроков полетов на черепашьих скоростях, но то священно. Как это ни странно, с данной логикой ангел не спорил и даже старательно следил за состоянием метел, поскольку иначе из-за его лени кто-то из детишек-первокурсников может убиться насмерть. Два экземпляра за этот год он уже забраковал, и чуть не поступил аналогичным образом с мадам Хуч, когда та попыталась убедить сперва Гриффиндорца-перестраховщика, а затем и МакГонагалл с Дамблдором, что на этой рухляде еще внуки нынешних первокурсников спокойно летать смогут. К счастью, администрация школы сочла паранойю Поттера обоснованной, списала проблемные метлы и отказалась списывать полугарпию. Увы и ах, местные маги почему-то считали, что раз Хуч хорошо летает сама, то сможет отлично учить и обычных человеческих детишек. Каин даже задумался над тем, чтобы продемонстрировать собственные летные таланты и после этого с позором выгнать желтоглазую дуру из Хогвартса, одной из неисправных метел. Потом он представил себе перспективу возни с толпой первокурсников, вытащил из поттеровской памяти воспоминания о квиддиче и забраковал идею в связи со слишком большим количеством жертв среди мирных английских магов. Кроме того, если мальчик, который выжил, начнет выписывать фигуры высшего пилотажа безо всякой метлы, то хрупкая детская психика Драко Малфоя может этого не выдержать. Возьмет еще и повесится, или курить начнет. Ну и самое логичное объяснение, до которого почему-то не додумался директор Дамблдор. У вас есть два пилота, сверхзвукового истребителя-перехватчика и летающей тарелки, отрицающий само понятие инерция. Вопрос, кто из них лучше научит вас управлять дирижаблем времен Первой мировой? Правильный ответ, другой пилот дирижабля. Короче, пошли они все в терминальную догму, пусть Хуч со своими птичьими мозгами и дальше тут полетами руководит. На дворе был конец мая, так что очередное наказание обещало быть больше похожим на приятную прогулку и созерцание расцветающей природы. Вытащить метлы, перебрать прутья, оценить состояние чар, сделать пару кругов на каждой, проверяя реакцию на команды, дело не быстрое, но удивительно успокаивающее. Придя вечером в указанное место, Каин уныло посмотрел на 5 ожидающих его фигур и выругался. Поле было все перекопано и засажено живой изгородью, которая имела потенциал со временем превратиться в настоящий лабиринт. «Ну, как вам?» – гордо поинтересовался Бэгмин, созерцая будущую площадку для третьего этапа. Судя по тому, что Лестриндж нигде не наблюдалось, данное собрание было неофициальным. «Я пришел на отработку», – громко заявил Каин. «Я не вижу здесь преподавателя Хогвартса. Я здесь», – сухо сказала приблизившаяся МакГонагалл, смерив бунтующего ученика строгим взглядом. «Ваша сегодняшняя отработка, мистер Поттер, стоять и внимательно слушать мистера Бэгмина». «Ясно, профессор», – ангел вложил в эти слова примерно столько же яда, сколько Снейп добавлял в свои комментарии по поводу качества поттеровских зелий. Терпеливо выслушав самодовольное разглагольствование Бэгмина, Он в очередной раз констатировал неизлечимую гениальность министерства. Они решили, что раз Лестриндж никого не покалечила на втором этапе, то и сейчас участников можно запустить в лабиринт одной дружной толпой, после чего начать считать трупы. Шутка была в том, что Каин, которому изрядно осточертел бардак с турниром, всерьез подумывал снять браслет «Страж» с Лестриндж и позволить ей скрыться сразу после завершения состязания. Если волшебная Англия считает самой интересной тему романтических переживаний Грейнджер, то ангел твердо намеревался подбросить им более интересный материал. Вот только Лестриндж без сдерживающего браслета и с волшебной палочкой могла резко перестать быть милой аристократкой с тяжелой судьбой и вернуться к своему реальному облику, кровожадной террористке, наслаждающейся чужими страхом и агонией. Ангел задумался над ситуацией. «А меня-то это почему должно волновать?» – закономерно рассудил чужак и потопал прочь, даже не став пытаться намекнуть чемпионам держаться от Лестриндж подальше и вообще не раздражать ее. Прежде чем он успел удалиться, сзади подоспел Крам и попросил пройтись с ним. «А, конец года, конкурс «Кто креативнее убьет Гарри Поттера». Ангел не стал протестовать и послушно направился следом. Маршрут оказался неблизким, болгарин провел его мимо хижины Хагрида и остановился лишь у самой границы леса, рядом с загоном для бабатонских суперлошадок. «Я хочу знать», — угрюмо сказал он, — «что есть между тобой и Эрмиониной». Каин задумчиво уставился на него, перебирая варианты ответов, как это делал Терминатор, когда до него докапывался особо приставучий органик. «Примерно 200 метров и каменная стена», «Мой бедный двуногий товарищ по турниру, мы учимся на одном факультете и знакомы с самого первого курса», чужак все же решил постараться ответить нормально в надежде, что на этом вопрос будет раз и навсегда закрыт. «Я, Рон Уизли и Гермиона, иногда она спасала наши жизни, иногда мы ее. Она, маглорожденная с очень сильным чувством справедливости, всегда готовая защищать свои идеалы и тех, кого считает друзьями. Один из немногих людей, к кому я всегда могу обратиться за помощью или советом. Если ты хочешь узнать, что Гермиона думает обо мне, лучше поговори с ней». «Я спрашивал не об этом», — хмуро произнес Крам, неудовлетворенный полученным ответом. «Ты спрашиваешь, являемся ли мы парой», — констатировал ангел. «Нет, опять же, что у нее в голове, мне неизвестно. Рон Уизли никак не может определиться, хочет ли он за ней ухаживать или просто считать своей, он хотел было сказать собственностью, но понял, что собеседник не сможет понять всего вложенного туда смысла. Как же неудобно разговаривать с людьми, после того как привыкаешь к общению с Лавгуд, вечной подругой, или сестрой. Опять же, я не в курсе, о чем конкретно думает Рон. Он жутко бесился, когда Гермиона пошла на бал с тобой, рыжий. Ходит за вами», болгарин медленно кивнул. «В газете ничего не писали о нем. Крам, а статьи о твоих победах в Квиддиче многое расскажут о тебе?» Каин вопросительно приподнял бровь. «Ха!» Парень криво ухмыльнулся. «Ты прав, полная глупость. Так говоришь, Эрмионина и Рон Уизли, они не пара». На данный момент ангел слегка нахмурился, фокусируясь на приближающемся спектр запахе. Он был явно человеческий, но при этом искаженный, расколотый. В нем дрожали ярость и агония. И еще он был смутно знаком. Он сталкивался с человеком, который пробирался к ним через лес, но не слишком часто. «Маг, это точно, мужчина. Значит, она свободна и я могу». Крам, решительно перебил его Каин. «У меня один совет и одна просьба». «Совет, плюнь на газеты, Рона Уизли и меня. Поговори с ней сам и прими решение. И просьба, если вы решите встречаться, то вытаскивай ее из страны. Сразу после турнира, когда все разъедутся, забери Гермиону Грейнджер с собой, ее и ее семью, если удастся организовать. И не нужно потом говорить, что мне незнакомо понятие благодарности, мисс Грейнджер». «Почему?» — резко насторожился болгарин. «Потому что волшебная Англия скоро погрузится в хаос», — спокойно сообщил чужак, обходя его и двигаясь навстречу странно знакомому человеку, чью фигуру он мог различить уже даже с помощью зрения. «Гермиона никогда не сможет остаться в стороне, если начнут гибнуть люди. Слишком упрямо, слишком благородно. Она умрет. Пожиратели смерти», — пробормотал Крам. «Бартимиус Крауч», — в свою очередь констатировал Каин, который с неохотной помощью Гарри Поттера смог распознать лицо человека. Его спектр запах лишь отдаленно походил на то ледяное спокойствие, которое он излучал ранее. Граница была расколота и источала наружу энергию, душа вопила и корчилась от боли и ярости. Крауч сражался с собой, — разрывая собственную психику на части и пытаясь сложить ее в иную конфигурацию. Он даже не воспринимал окружающего мира, душа была замкнута на саму себя и перекручивалась в какие-то невозможные формы. Это было жутко. На миг ангел задумался, не представлял ли он сам некогда аналогичное зрелище. В самом начале собственного существования, рожденный страхом, болью, агонией и всесокрушающим желанием выжить любой ценой, и как он мог бы выглядеть в глазах сородича сейчас, после всего этого времени. Впрочем, данный ответ ему уже озвучили: больная, уродливая тварь, подлежащая немедленному уничтожению просто из жалости. «Это случайно не судья?» – спросил Крам, уставившись на Крауча. «Разве он не работает в вашем министерстве?» – ангел кивнул, соображая, что делать, потом медленно подошел к несчастному, который не обратил на него никакого внимания, оживленно беседуя с ближайшим деревом. «И когда ты это сделаешь, Уизерби, пошли сову Дамблдору с подтверждением числа дурмштрангских студентов, которые будут участвовать в турнире. Каркаров только что сказал, что их будет 12. «Мистер Крауч», — окликнул его Каин, медля и понимая, что сжал собственную границу до предела, не желая касаться чужой души. «И потом отправь еще одну сову мадам Максим, потому что она, должно быть, захочет уравнять число студентов, которых она повезет. Раз уж Каркаров набрал ровно дюжину, сделай это, Уизерби». «Хорошо, сделаешь, сде», — мужчина выпучил глаза. Он стоял, уставившись на дерево, беззвучно бормоча. Потом он отшатнулся и упал на колени. «Твою мать», — констатировал Каин, который прекрасно понимал, что влезает обеими руками и ногами в очередную ловушку, поставленную на тупого героического гриффиндорца, но ничего не мог поделать. Даже у него были некоторые моральные принципы. Когда он выяснит, кто сотворил подобное с разумным существом, то будет пожирать несчастного ублюдка медленно, смакуя каждую каплю агонии. Дементоры по сравнению с недовольным вами ангелом, это очень милосердная и быстрая смерть. Что с ним такое? Встревоженно спросил подошедший сзади болгарин. Кто-то просил позвать меня сюда. Именно в это место. Каин полуобернулся к нему. Что? Нет. Крам качнул головой, говоря правду. Он что, он бормочет? Спи. «Сейчас же», — приказал ему ангел, снова фокусируя внимание на министерском чиновнике. «Бартимиус Крауч», — отдал он приказ, дублируя его голосом. Оставалось лишь надеяться, что это реальное имя человека, а не прилипший псевдоним или нечто схожее. Если Каин ошибся, то он окончательно разрушит разум несчастного своим вмешательством. Бурлящая в чужой душе ярость встрепенулась при этом обращении, потянулась навстречу, бомбардируя образами. «Это мое имя, мое, я, подчинение, ты отдаешь приказы, я исполняю, защита, служение, борьба, защита, угроза, враг». Каин с трудом успел подавить рефлекс немедленно затребовать идентификацию противника. Не стоило спешить, пока имелся хороший шанс помочь душе вернуться в более адекватное состояние, а непосредственной атаки не намечалось. Скорее всего, неизвестные враги и впрямь не имели никакого представления об умениях ангелов, а потому выжидали, следя за двумя замершими фигурами. Самое неприятное было в том, что никакого наблюдения пока засечь не удалось, ни визуального, ни магического, ни технического. Во всяком случае, в радиусе 50 метров жучков гарантированно не было. Или же речь шла об одной из тех самых неслучайных случайностей, которые постоянно сыпались на оригинального Гарри Поттера, Дамблдора, произнес Крауч, задыхаясь. Временно восстановив контакт с окружающей вселенной, он придвинулся к Каину и схватил его за одежду, подтаскивая поближе, хотя его глаза смотрели поверх головы подростка. «Мне нужно увидеть Дамблдора». Чужак усилием воли заставил себя не отпрянуть от человеческой души, искавшей сейчас спасения в привычной иерархической структуре. Бартимиус Крауч был солдатом, тренированным, обученным убийцей на страже своей страны и людей. Он искал командира, чтобы доложить об угрозе, и его психика вцепилась в кандидатуру Дамблдора. Конечно, невысокий темноволосый подросток абсолютно не походил на роль авторитетного мага, но... «Барти, пожалуйста, соберись», — приказал дрожащему мужчине Каин. «Это важно. Зачем ты меня искал?» «Я совершил непростительную глупость», — вытолкнул из себя тот. «Альбус, останови его, пока не поздно». «Барти, слушай меня внимательно», — надавил ангел. «Ты мне нужен здесь и сейчас. Сражайся, борись, возвращайся назад, иди на мой голос, вспомни себя». «Да, Теперь он мог четко видеть происходящее. Та штука, которую он сперва принял за мистера Крауча, примерного работника министерства, была ничем иным, как маской, искусственной скорлупой, сковавшей живую душу. Зеркальное отражение настоящего Крауча с вписанными в него командами и приказами. Вещь по-своему элегантная и красивая, но только до тех пор, пока работала. В отличие от ангельской петли, данная конструкция не становилась со временем все более и более прочной и гибкой, превращаясь в несокрушимую броню. Нет, она была жесткой оболочкой без способности к эволюции и адаптации, безжизненной куклой, лишенной даже той жалкой псевдожизни, что Каин вкладывал в собственные петли.